Женщина не произнесла больше ни единого слова. За 40 минут допроса Арели не удалось вытянуть из нее ничего, кроме все той же фразы, которую она твердила с лихорадочным фанатичным упорством. «Что бы вы ни делали, он все равно спасет мир». О ком она говорила? О Кутизи? Арели сидела напротив Катрин Клермон, сменившей дежурную механическую улыбку на холодный взгляд и поджатые губы. Всем своим видом она говорила, что Арели и Каньо, которые по очереди ее допрашивали, пытаясь получить хоть какое-то объяснение, недостойны ее доверия, недостойны разделить ее тайны. Она даже не изъявила желания узнать, за что ее задержали и привезли сюда, в эту полупустую комнату с бледно-желтыми стенами. Она не требовала присутствия адвоката. В ней чувствовалась железная убежденность человека, обладающего знанием. Ее совершенно не интересовали последствия собственного молчания. «После меня хоть потоп». «Мадам Клермон, вы причастны к весьма серьезным преступлениям. Итак, я в последний раз прошу вас ответить на мои вопросы и надеюсь, что вы сможете избежать худшего. Вчера я спрашивала вас о Кальбери Фонте. Также я спрашивала, знакомы ли вы с Ан-Шарль Жермон. Насчет Кальбери Фонте вы ответили, что он обращался к вам после выхода из тюрьмы по поводу работы, но вы ничего не смогли для него сделать. Что касается Ан-Шарль Жермон, вы сказали, что вы ее не знаете. Но в таком случае, как вы объясните, что сегодня утром вы направились прямиком к...» У нее за спиной распахнулась дверь. «Он звонит», — с порога объявил Каньо. Арели резко поднялась и вышла в коридор. «Что с ним случилось?» — взволнованно спросила она. «У него сломался мобильник. Он связался с диспетчерской службой по автомобильной рации, его соединили с нами. Кажется, там была серьезная заварушка». Арели едва удержалась от дальнейших расспросов. Она сама много раз тщетно пыталась дозвониться до Тома и уже начала подозревать самое худшее. Каньо провел ее в кабинет, и она схватила лежащую на столе телефонную трубку. «Что произошло?» – торопливо спросила она. В ее голосе звучал упрек и одновременно облегчение. «Мы попытаемся выехать к тебе как можно скорее и...» «Послушай меня», — прервал ее Тома. Арели замолчала. По мере того, как он рассказывал ей о происшедшем, ее беспокойство все росло. О своей ране он упомянул вскользь, но это не обмануло Арели. Рана причиняла ему сильную боль, и это чувствовалось по голосу и прерывистому дыханию. «Я думаю, Шарли по-прежнему в опасности», — заключил он. «Белобрысый уехал, и я понятия не имею, куда он направляется. Но если вдруг...» «Ты должен вызвать скорую», — перебила Арели. «И вообще, бросай это дело немедленно. Судя по твоему рассказу, ты уже в 100 раз превысил свои полномочия». «А у вас есть новости?» — спросил Тома, не обращая внимания на ее слова. Арели заколебалась. Вправе ли она скрывать от него информацию? Промолчать означало бы защитить Тома, но в то же время и предать. К тому же он был прав. Шарли Жермон, скорее всего, грозила опасность. Больше, чем та могла бы себе представить. «Арели?» «Да», — нехотя ответила она и рассказала о событиях сегодняшнего утра.